Есть идеи, как отсюда свалить? Напрямую спрашиваю. Я уже отвечала, поморщилась Гейвалица. Я могу открыть врата на территорию Баратора или телепортировать нас в любое место этого слоя бездны, если там нет защиты. Сложнее будет обеспечить переход на другие нижние планы, но в Гиенну Югалатов или Ракшасский Ахиран я провести смогу. Я имел в виду свалить на материальный план, пояснил я очевидное. Не может быть, чтобы у тебя не было идей, коли ты, будучи Баратизу, можешь так легко телепортироваться в бездне. Легко, возмутилась Гейвалица. Мне потребуется использовать магию седьмого круга, да и то, если бы не мои таланты и происхождение, ничего бы не вышло. О том и речь, не может быть, что у такой замечательной и талантливой тебя нет идей, продолжил я упорствовать, ибо ну черт подери, седьмой круг в 37 лет, и навыки, позволяющие свободно использовать магию пространства в бездне, игнорируя все ее флуктуации и общий хаос магического фона. Пусть у демонов и дьяволов свои пути и свои особые отношения с пространством, но ведь обе враждующие фракции об этом знают и, очевидно, закладываются, так что кто, если не ты, девчуля? Я думаю, раздраженно ответила фамильяр, к твоему сведению, многим приходится плести интриги столетиями, чтобы урвать свой шанс. Но ведь как-то же вы туда попадаете, те же на Бассу, например, не равняя нас с этими ублюдками. Злобно рыкнула девушка. Эти труполюбы, насмешка хаотичной души Абиса, но даже они могут такое провернуть только дважды за жизнь. Этот талант у них уникальный и является причиной, почему их ненавидят вообще все. Не то чтобы ваши братья отличались дружелюбием хоть к кому-либо, намекнул я. И даже на этом фоне на Бассу идут отдельным пунктом. Ладно, я отмахнулся, но ведь не на Бассу едиными. Я же говорю, это работа на века. И даже там все, как правило, начинается с какого-нибудь идиота, который ищет легкой силы, начиная взывать в нашу сторону, пока кто-то не услышит и не нашлет видение с подсказками, как и что делать. Для большинства в разы проще попасть на материальный план через опытных демонологов, многие из которых, прибегая к нашим услугам, совсем не против за это расплатиться, распространяя среди своих менее опытных коллег текст со схемой призыва, разумеется, немного подправленный, да истинные имена порой становятся относительно общеизвестны по тем или иным причинам. Демонологи, кажется, у меня появилась мысль, то есть мы можем как-то передать весть на материальный план с инструкцией по правильному призыву? Ты чем меня слушал? Возмутилась Гейвалица. В большинстве случаев это совершенно неуправляемый процесс, случайность, удача попасть под общий зов, а дальше нужно долго манипулировать попавшимся идиотом, чтобы он выполнил условия именно по твоему призыву. И даже это не даст полноценного пребывания на материальном плане, только саму возможность туда попасть. У слабосилка просто не хватит сил призвать кого-то сильного, сильный не купится на манипуляции. В идеале нужно создать целый культ, обеспечить долгое поклонение и обильные жертвоприношения. А в твоем случае, если ты не соврал о своей природе, переселить тебя обратно на материальный план должно быть немногим проще, чем моего папашу или Мефистофеля. А для такого ритуал должны проводить с десяток архимагов, пустив под нож пару городов. Ты не перебарщиваешь, чего ты от меня хочешь? Окрысилась красотка, исказив симпатичное личико в гримасе негодования. Даже самого слабого из дьяволов ямы половина смертных архимагов надорвется призывать, а вторая обосрется это делать без временных ограничений. Полноценный переход кого-то моего уровня силы на материальный план – это архиредкая вещь, которая происходит не каждое тысячелетие. А ты хочешь, чтобы я, сидя в бездне, по щелчку пальцев открыла туда портал существу, которое смогло сделать фамильяром дочь Асмодея? В целом ясно, спокойно кивнул я на этот поток экспрессии. Все было сложно, реально сложно, но тут есть одна ключевая особенность, о которой Шиллис то ли умышленно не подумала, то ли действительно не осознала. Я ведь именно естественный демон материального плана, как, с некоторой натяжкой, можно описать мою природу. То бишь это в бездне я гость и чужак, а не в нормальном мире. Так что там, где перемещение демонов и дьяволов сдерживает привязка к их родным инфернальным планам и наличие на остальных своего рода естественной защиты от такого рода гостей, у меня проблем быть не должно. Напротив, по логике вещей, у меня даже должен быть свой возврат, как у вышеописанных демонов и дьяволов, что позволяет прыгнуть в родные пенаты из любой точки вселенной, минуя любые границы планов. К сожалению, объективная реальность не спешила этой логике вещей соответствовать, так что навыка возврата у меня не было. Возможно, из-за отсутствия столь же жесткой привязки к плану или по причине уникальной природы, а может, дело в банальной разнице структуры между материальным планом и теми, что ну не такие материальные. В любом случае вряд ли мне нужно будет так изощряться и заморачиваться, как обычным планарам. Тут вопрос именно в самом перемещении. Однако наша беседа на кое-какую идею меня натолкнула. Осталось уточнить несколько нюансов. Так, а скажи-ка, ты ведь знаешь ритуал или форму заклинания, которыми можно призвать именно тебя? Разумеется, знаю. Но там придется использовать истинное имя. Хорошо. Второй вопрос. Этот твой призыв, он предполагает портал, через который может пройти и кто-то еще, или исключительно телепортацию твоего тела? Это зависит только от исполнения. Вся разница в заклинательной формуле, не полностью уверена, но вполне твердо ответила дьяволица. Только ты же знаешь, что ни один нормальный круг призыва не позволит пройти через такой портал более чем одному призванному. Это не проблема. План обретал все более четкие очертания. Теперь осталась сущая мелочь, обучить правильному призыву правильных смертных. А да, мелочь, закатила глаза Шиллис. Смотри и учись, я усмехнулся. Мой фамильяр знала, что и как делать для конкретного призыва, а потому могла этими знаниями облегчить процедуру этого самого призыва одного скромного вампира одним хорошим девочкам, сократив пару-тройку месяцев на подготовку, лишнюю защиту и расчеты ритуала. Все, что требовалось, это передать им Даэлли и Айвил нужные знания. Кстати, у тебя нет меда или ягод, где бы я их достала, но если немного, могу создать. Созидание пищи, я приподнял бровь. Божественное чудо в исполнении темного планара было, конечно, возможно, но все равно заставляло в голове что-то чесаться. Оно самое, только сложнее и вкус будет посредственным, нехотя призналась Шиллис. Я специализируюсь на ядах и проклятиях, потому ряд побочных дисциплин у меня получается специфическим. Ясно. Ну, для призыва хватит. Да-да, опять тот самый взгляд. Однако взгляд взглядом, но нужное мне предоставили. Далее оставалось только попросить даму составить письменную инструкцию ритуала, а пока она пишет, начертать на земле уже классический круг призыва для феи, выложив подношение, зачитать нужную формулу, разве что не к общей группе, а именную. И вот я уже зачитываю заклинательный стих на искаженном и не раз переиначенном пользователями за тысячи лет практики с момента первого составления чар Силдруине, попутно помогая себе жестами и концентрируясь на образе конкретной феи, что впечатывал в свою магию, изливаемую в ритуальный узор. Тот наливается багровым светом, энергия пульсирует в такт речитативу, с языка срываются последняя строфа имя, и магия приходит в действие, устремляя зов за границы мира, но круг призыва остается пуст. Не получилось, поинтересовалась дьяволица. Кажется, не, именно в этот момент со звучным пуф в воздухе появилась фика. Поправка, фика в обнимку с фиалом взрывного зелья, которыми порой балуется одна плутовка. Взгляд у нее был в высшей мере подозрительным, чтобы не сказать параноидальным. Но тут она увидела меня, и... Фобос. Вжух на полной скорости и приземление мне на голову. Только и успел, что поймать брошенный в порыве чувств фиал. Дурак, ты расстроил Тмистис, и хозяйку, и подруг хозяйки. Плохой, коварный. Все это мне сообщили, вцепившись пальчиками в шевелюру, и чуть всхлипывая. Ох, прости, прости, я сам не ожидал, что так получится. Я осторожно погладил фею между крылышек. У-у-у, недовольно буркнули в ответ. Фобосу придется извиняться. Это будет много, очень много вкусняшек. Фобос должен быть покаран. Он оказался недостаточно коварным. Его перековарнила та злобная страшная крылатая. Ты, моргнула Шиллис, призвал в бездну фею, на темный план, добрую фею. И она призвалась, в обнимку со взрывчаткой, и упрекает тебя в том, что ты недостаточно коварный. Поверь, это не самое безумное, что с нами случалось. Нужно было попробовать самоубиться, когда был шанс, смиренно вздохнула дьяволица. Так, вернулся я к беседе, осторожно снимая крылатую малютку с головы, чтобы смотреть ей в глаза. Тмистис, мне нужна твоя помощь. Чем Тмистис может помочь? Сразу же спросила фея. Мне нужно, чтобы ты передала инструкции для Индаэль. Справишься, Тмистис сделает. Покивала крылатая малютка. Это же поможет коварному Фобосу вернуться, без него хозяйке очень грустно. Поможет, пообещал я. Шиллис, рассказывай. А теперь он предлагает дьяволу научить добрую фею призывать из бездны. Коварство Фобоса растет, с достоинством покивала означенная фея. Хорошо, действительно, почему бы и нет, что-то быстро она дошла до стадии принятия. Ах да, связь действует. Ну ладно, в общем, далее мы объясняли, что Тмистис нужно передать девочкам и как конкретно проводить ритуал. Еще будут нужны жертвы, продолжила дьяволица. Животные подойдут, поинтересовался я. Жалко. Состроила печальные глазки Фика. Нет, жертва должна быть разумной. Хотя бы гоблин, а лучше орк или человек. А, ну это ладно, улыбнулась Спрайт. Там рядом есть глупые варвары. Грубые, вредные. И друид у них плохой, надменный. На него даже белки ругаются. А ведь они сами такие жадины. Не дают вместе с орешков. Мы тогда ненужных варваров поубьем, чтобы вернуть нужного Фобоса. Вот, Шиллис смотрела на меня со странной смесью осуждения, ужаса и восхищения. Что? Нет, ничего, я ведь помню, ты предупреждал. Так, продолжаем. В общем и целом передача нужных знаний заняла несколько часов, после которых груженная Тмистис, поменявшая бутылек взрывчатки на свиток с инструкциями, ибо пусть Фика у нас и умница, но все-таки Фика, а потому мыслит несколько специфично, так что перестраховаться не помешает, отбыла обратно домой. Ну а нам оставалось только ждать. Ожидание затянулось на 4 дня, в ходе которых я вновь начал не то чтобы нервничать, но мысли из серии «что-то пошло не так и нужно искать другой метод» в голову лезли. Не сказать, что мы сидели без дела, напротив, почти ни одной свободной минуты не было потрачено зря, и новую магию я у своей фамильера учил, и поисковый ритуал, ради которого она сюда пришла, мы провели, для чего вырезали пару блуждающих отрядов Танари, что, впрочем, не принесло нам карты сокровищ убитой суккубы. Даже та часть, где поговорить по душам, у нас была, пусть и весьма скомкана в силу до сих пор клокочущих в дьяволице негативных чувств в мой адрес. Однако чем больше я пытался отвлечься и занять себя, тем больше и нервничал. И вот к началу 5-го дня я почувствовал, как магия вокруг закружилась, вскипела, и перед нами начал формироваться белый прорыв в ткани реальности. Натуральная прореха в воздухе, обрамленная бело-оранжевым туманом и источающая легкое притяжение, будто что-то очень слабенькое и невесомое пытается сдвинуть тело в сторону портала. Очень странное ощущение, как и осознание того, что я могу это дело полностью проигнорировать. «Поверить не могу», – прошептала Шиллис, глядя на рану в пространстве. «А придется», – усмехнулся я, уловив в воздухе, что дыхнул с той стороны, знакомый аромат, после чего подхватил дьяволицу под локоток и прыгнул в портал. Вспышка, мгновение темноты и дезориентации, и вот мы стоим в центре расчерченной кровью поляны, рядом валяются трое орков с перерезанными глотками, а чуть испачкавшаяся в крови Энди вытаскивает ритуальный кинжал из сердца четвертого. Глава 6. Силы добра вновь одержали убедительную победу, поставили зло на колени и жестоко убили. Почти помимо воли вырвалось из меня. Фобос. Это было вжух, прыг и болтание ножками, разве что без счастливого верещания. Да, я снова с вами, стиснул я в объятиях золотую эльфийку. Да я и Веслин подтянулись почти мгновенно, не говоря уже от Мистис, что сразу же заняла стратегическую позицию у меня на голове. Не смей нас так больше пугать, попеняла мне плутовка. Простите, искренне повинился я. Сам не ожидал подобной пакости от той суккубы. Нельзя общаться с суккубами без защиты, авторитетно заявила Фика. Коварные, могут много пакостей сделать, нужны ремешки и надежная фиксация. Чичева, натурально выпучила глаза Шиллис. Ты что, совратил фею? Нет, открестился я, она сама, у нее нездоровая страсть к связыванию. Кстати об этом, прищурилась на дьяволицу прекрасная лучница. Да, расскажи-ка нам, как ты умудрился вернуться из бездны в обнимку с рогатой красоткой, поддержала ее Айвил. Вы, обратила внимание на то, с кем я вышел из портала, и Эндаэль, уделив особое внимание рожкам и крылышкам краснокожей леди, вы же сами недавно говорили, что совсем не удивлены. Тут же перевела она взгляд на девочек. Говорили, вскинул бровь я, на тебя постоянно вешаются смазливые девицы, повела ручкой Лин, этак неловко качнув взглядом в сторону, особенно в тавернах. Солидарно покивала Айвил, косвенно подтверждая, что возгласы из серии вообще не удивлена. Вероятно, после рассказа Тмистис о том, что она видела во время моего призыва, действительно имели место. Но, согласись, одно дело, дочки трактирщиков, желающие заработать пару монет на экзотическом красавчике, и совсем другое, «Полноценная демоница». «Я не демоница», — раздраженно рыкнула Шиллис. «Полноценный дьявол Баатера, еще необычнее», — возразила Энди. Возражение не мешало ей продолжать обнимашки и благосклонно принимать мои поглаживания ее замечательных выпуклостей и вогнутостей, ибо, откровенно говоря, мы все довольно сильно соскучились по взаимной ласке. «Ага, разве что потребуется больше ремешков», — усмехнулась Линвель. «Лин». Дружно возмутились мои девочки. «Но хозяйка ведь все правильно говорит», — бросилась на защиту лучницы фея. «Безопасность — это важно. Нужно больше ремешков, а то как нападет, как закусается. А вы, безалаберные, все время доспехи спать снимаете? Да-да, опасно. Я...» — Шиллис моргнула. «Вы тут все пьяные или скорбные разумом. Добро пожаловать», — отсалютовал я ей, и потом вновь устроил ладонь на замечательной попке волшебницы. Так, решила все-таки взять ситуацию под контроль полуэльфика. «Мы, безусловно, очень рады тебя видеть, но пока расскажи все-таки, что вообще там произошло и кто это. У нас есть пара мыслей, но мы не уверены, насколько они верны». «Ладно», — вздохнул я, нехотя отстраняясь. «И да, для начала, знакомьтесь, это Шиллис. Она, дочка Асмодея, что решила быть не его любовницей, а самостоятельным мощным дьяволом. Ну и теперь она... мой фамильяр». «Ага», дружно протянули мои девочки, «и фея, нельзя забывать о феях». «Поверить не могу, что я угадала», потрясенно сообщила Лин. «Я тоже», эхом откликнулась Эйвил. «Эндаэль же просто промолчала». «Бу, Мистис же говорила, что от этой рогатой с крыльями пахнет как от Фобоса». В сторону Шиллис потыкали маленьким пальчиком. «И что у нее аура с такими же черными-черными огоньками и дымностью? Там много красного, но дымность Фобос от Мистис бы не перепутала. Мистис умная, а вы не верили. Они вообще знают, кто ты такой?» В свою очередь, зашипела на меня рассерженной кошкой дьяволица. «Разумеется, мы женаты», в подтверждение своих слов еще разок сжимаю округлые булочки своей солнечной эльфийки и, под выступивший на ее щечках смущенный румянец, чмокаю в ушко. «Женаты?» — переспросила Шиллис. «Да, ритуал проведен честь по чести в храме Силдрина и заверен жрицей Ханали Силаниль», — совершенно честно ответил я, ибо да, Энди мы тоже затянули в свои сети, когда перебирались из Кармира ближе к побережью мечей, причем в том же храме. Но, юная пчерь одного из главных кошмаров нижних планов потрясенно переводила взгляд с одного лица на другое, пока, как, вложила она в вопрос всю бездну возмущения столь абсурдной со всех точек зрения ситуации. «Ложный образ, и никакого мошенничества», — пожимаю плечами, не сдерживая улыбки. Мистис была против и предупреждала, что Фобос очень коварный, но ей никто не поверил, еще застыдили, обидели сильно, вот, важно покивала с моей головы крылатая малютка. «Может быть, это я сошла с ума или сейчас просто заперта в какой-то ментальной ловушке Танарри?» — на полтона ниже пробормотала Шиллис, рассеянно прикрывая лицо ладонью. «Нет, просто у нас действительно очень особенная компания, а моя личность, в отличие от обычных вампиров, не искажена злом. В две руки, вместе с Лин, уже нащупываю спинку феи, чтобы погладить между крылышек. Да, утешение. Еще скажи, что ты на стороне добра», — отняв руку от лица, посмотрела на меня уже откровенно опасливо девушка. «Нет, мы тут все на стороне своих интересов», — качнув головой, обозначаю всю нашу группу. «Просто я не больной на голову полудурок, который жаждет творить мерзость ради мерзости, наслаждаясь процессом и считая это очень достойным и возвышающим. Чтобы сотворить мерзость, мне нужно внятное обоснование моей выгоды, причем не на уровне тупого варвара, которому лишь бы хапнуть здесь и сейчас, а со взглядом на перспективу». «КХМ, напомнила о себе Айвил. «Это все замечательно, и я рада, что вы ладите, но давай ты все же расскажешь нам, что с тобой было эти полтора месяца. Мистис, при всем старании, дала нам не очень много фактов». «Да, конечно», — отвернувшись от дьяволицы, дарю девочкам чуть виноватую улыбку. «Началось все с того, что та крылатая дрянь перенесла нас на границу между четвертым и пятым слоями Абисса. Рассказ, несмотря на заявленные временные рамки, много времени не занял. Все эти недели в бездне не отличались особым событийным разнообразием, меняясь только в видах уничтоженных в стычках и допрошенных демонов. Подробно же описывать пытки каждого, равно как и каждый бой, не имело никакого смысла. Опять же, пусть никто бы среди нас и не поморщился, но вообще, такого рода подробности имеют мало общего с удовольствием, если ты, конечно, не псих с отклонениями, однако среди нас таких не было. В общем, завершив свой рассказ пленением и порабощением Шиллис, я затребовал, чтобы уже девчата поведали, как они тут были без меня. Ну, они и рассказали. С моей точки зрения, их история была куда как насыщеннее на события, чем моя. После того, как один решивший перекусить суккубой вампир исчез вместе со значенной суккубой в неизвестном направлении, авантюристки некоторое время переваривали данные факты и пытались понять, какого хрена. В том смысле, что чары возврата демона на родной план, они же экстренная телепортация, по идее, должны захватывать только самого демона, и никого более. Но у меня была все-таки не совсем смертная природа, плюс плотный контакт. Короче, мои девчата понятия не имели, как это случилось, и могли только гадать, в том числе и подозревая за суккубой хитрый план и умышленное изменение принципов переноса, ведь она сама же первой на меня бросилась, но в любом случае, даже не зная причины и способа, как я и думал, принялись прикидывать, как бы меня телепортнуть обратно. Задача оказалась сложной, куда сложнее, чем я думал, сидя в бездне. Да, у них были мои личные вещи, знание моего имени и эмоциональная связь, но не было знаний в школе классической портальной магии, стандартный же призыв демона-дьявола ничего не давал. Тут я был прав, и моя природа оказалась недостаточно инфернальна, чтобы реагировать на такое. Вот и заперла Сэнди в лаборатории некромантки, изобретая и модернизируя конкретный именной призыв нестандартной сущности. Не особо успешно, но за полгодика, по уверениям волшебницы, она бы справилась. Скорее всего, Лин и Айви в этот момент взяли на себя роль добытчицы службы обеспечения быта. Моей рейнджеру не хватало знаний, чтобы ковыряться в натурально высшей магии, да и запасы продовольствия кончились от слова вообще, так что пришлось перейти на подножный корм. С учетом того, что рядом с логовом некроманта живности не водилось, а ту, что была относительно недалеко, мы уже выбили, для охоты приходилось отходить на пару-тройку дней пути. Плутовка ушла в службу быта, готовила притащенные линтушки и следила за тем, чтобы Энди себя не загоняла, время от времени варя на коленке легкие стимуляторы и витаминные эликсиры. Потом в один прекрасный день Мистис заявила, что коварный Фобос зовет ее, ага, из бездны. Поскольку точно знать, в каком я состоянии и точно ли это я, девочки не могли, наскоро был придуман запасной план, вылившийся во вручение Мистис фиала взрывчатки, куда, как выяснилось, добрая полуэльфика слила еще и остатки святой воды, что мы взяли на вылазку к домику некроманта. В общем, если бы что-то пошло не так, фика подорвала бы все на том конце святой гранатой. Да, саму бы ее тоже развоплотила, что вылилось бы в несколько очень неприятных дней для нее и Лин, но пойти на подобную жертву подруги были готовы. Далее наши истории уже пересекались, вернувшаяся из бездны фика подтвердила, что Фобос, все тот же коварный злодей, что уже подцепил какую-то рогатую и крылатую красотку, и она им пахнет. А еще вот вам свиток с инструкциями и пояснениями. Ну и дело было за малым, подготовить по означенной инструкции ритуалы и найти нужные жертвы. С учетом места, где мы находились, и уровня сил моих спутниц, вообще не проблема. Вещи давно были собраны и все ценное упаковано, так что два дня марш-броска до небольшого племени орков-варваров, скоротечная сшибка, и все нужные ингредиенты получены. Далее еще полдня на начертание и проверку нужных узоров, и, собственно, все, я здесь, все хорошо и замечательно. Ну а орки? А что орки? Племена постоянно появляются и исчезают в междоусобицах, неудачных рейдах или просто от болезни какой, так что никто из цивилизаций по этому поводу и не почешется. Мои девочки тем более не испытывали никаких моральных терзаний. Вы действительно блаженные, покачала головой Шиллис. Ну и устроили. Да, во всем виноват Фобос. Его коварство портит. Он должен быть пойман, связан, покаран. Кивал от Мистис. Хаэм, дьяволица окинула фику задумчивым взглядом. А ты мне начинаешь нравиться. Ты тоже коварная. Мистис будет за тобой следить. И, если что, связывать. Лин, мне кажется, или твой фамильяр уже даже не прикрывается заботой о нас, поинтересовалась Айвил. Ой, да она же просто мечтает разрисовать Фобосу лицо, оттого и хочет его связать, чтобы не мог отбиться, хмыкнула Эндаэль. Не еет это нет. Прямо в воздухе попятилась фея. Мистис заботится. Мистис совсем-совсем не о том, что вредный Фобос щелкал ее по попе за рисование ему фингала. Нет-нет, Мистис уже забыла об этом, «Да-да, хе-хе», — улыбнулась в ответ на поток оправданий лучница. «Так, давайте не будем об этом». Плутовка явно желала сменить тему, а то она еще начнет убеждать, что совсем не помнит тот случай с ремешками, рассказывая о нем во всех подробностях. «Ладно, не будем так не будем», — покладисто согласился я, хотя повторить тот случай хотелось бы, конечно, не смог удержаться, видя, как наливается краской лицо Плутовки. «Хех, уже сколько друг друга знаем, через столько прошли и столько испытали, но вот в такие моменты они все равно так прелестно смущаются, мням». Однако Иви права, мысли и идеи по постельным утехам стоит придержать, по крайней мере, до того момента, как мы доберемся до этой самой постели, расположенной, крайне желательно, на хорошем постоялом дворе в пределах нормальной цивилизации. Думаю, нам нужно попасть в более обжитые земли и нормально отдохнуть. Дальше уже разберемся. Да, хорошая идея, покивала Лин, но в этом плане есть один маленький недостаток. Какой? Я чуть нахмурился. Фобос, посмотрела на меня сукаризная Индаэль, я понимаю, что за несколько месяцев в Абиссе ты немного отвык от того, как делаются дела на материальном плане, но если что, идти к цивилизации в компании краснокожего, крылатого и рогатого дьявола такое даже орки не оценят. Ау, энда, что-то я действительно одичал в той вечной резне. Шиллис, сможешь изменить свой облик? На подобное способны даже тупейшие из черных абишей, надменно задрала нос мой фамильяр, так что, разумеется, я это могу. Ну так поменяй, я чуть раздраженно дернул щекой. Что ни говори, а дьяволы манией величия не страдают, они ей наслаждаются. И наша духовная связь это если и поменяет, то явно не скоро. Будут предпочтения по образу, хозяин, мило похлопала глазками это бестия, а уж интонации, что были в ее речи. Фобос, дружно возмутились мои девочки, не так чтобы прям ревнуя и гневаясь, но сентенция ты там что в бездне устраивал, в их то не слышалось отчетливо. На твое усмотрение, я отмахнулся. То, что характер у Шиллис очень интересный, было очевидно давно. Тогда так, и на наших глазах кожа дьяволицы посветлела, из нее естественно красной став лишь хорошо загоревшей, сама она стала чуть ниже, а волосы обрели темно-каштановый, почти черный оттенок. Рога и крылья, разумеется, исчезли, а вот уши чуть изменились, став чисто эльфийскими. В целом же вид получился весьма притягательный, и от него исходило что-то первобытное, животное, интригующее, но опасное. В общем, вполне в инфернальном стиле. Дикая, удивилась Линвель. ХММ, довольно грамотный выбор, покивала Индаэль. Дикие, или же зеленые, эльфы отличаются замкнутостью социума, не жалуют чужаков, даже других эльфов, почти презирают Силдарин, а вспыльчивость и мерзкий характер являются для них вполне обыденной вещью. С учетом природы твоего фамильяра действительно хороший выбор. Мне кажется, или ты немного недолюбливаешь диких? Прищурилась Линвель, обращаясь к подруге. Они, варвары, считающие себя первопроходцами эльфийской расы в этом мире. Но все их достижения, умение забраться в самую дальнюю глушь, расплеваться с соседями и между собой, а потом устроить массовую войну. Понятно, наша книжная девочка учуяла природного врага, никакой дисциплины. И к магии они относятся как тот орк сквернослов. Красота расчетов, продуманные заклинания и жесты, это все не для них. Только грубая мощь и колдовство. У-у-у, больше верь книжкам, написанным золотыми, фыркнула Айвил. Родня моей мамы, конечно, не подарок, и я бы их еще век не видела, но ты уж совсем каких-то местных варваров описываешь. Ой, спохватилась Энди, виновато глядя на Плутовку. Ладно-ладно, мы поняли, погладил я разошедшуюся красавицу по золотистым волосам. Дикие эльфы, совсем дикие, только одна Айвил, идеально. Но будем считать, что одну мы приручили и теперь перевоспитываем. Шиллис опять одарила меня своим фирменным взглядом с пожеланием сдохнуть в ближайшей канаве, но более это никак комментировать не стало. Ладно, коли с этим решили, начало возвращать нас к рутинной действительности Айвил, какие в итоге у нас планы? Денег теперь хватит, чтобы купить свое графство, ну или очень большое баронство в центральных землях. Не пойдет, я покачал головой. Разве что на каменных землях в Кармире, мне потребуется масса материала для отработки усвоенных знаний, так что тихая и спокойная провинция, это, конечно, хорошо, но, чтобы не вызывать вопросов, нужно нечто более вовлеченное в войны. Все равно каменные земли, не лучший выбор, покачала головой Линвель. Там, конечно, материала хватит, но и лишних глаз слишком много, не говоря уже о целой командории хельмитов, что выходы с этих земель стережет. Вряд ли они оценят создание армии мертвых неподалеку от своих владений, даже если их будет создавать имеющий их уважение тифлинг. Не говоря уже о том, что нам до Кармира топать месяца 2-3, поддержала подругу Айвил. А может быть, наша новая подруга сможет нас телепортировать или открыть портал? С намеком покосилась на дьяволицу Линвель. Я слышала, демоны и дьяволы телепортируются как дышат. Я никогда не была на материальном плане и не знаю, куда открывать портал. Раздраженно дернула плечиком Шиллис. Тебе нужно знать точку выхода, заинтересовалась плутовка. Не просто точку, а магические константы местности, изучить которые можно только на месте. Не повезло, вздохнула лучница. ХММ, надо будет снять эти константы с руин особняка, озвучил я очевидное, ибо возможность вернуться в подземелье, все еще полные сокровищ, в любой момент была весьма привлекательна. А насчет куда нам идти дальше, думаю, стоит навестить Рунга, пусть даже это дольше. Я еще до всей этой эпопеи с Абисом размышлял, где лучше будет отрабатывать новые знания, и периодически случающиеся сны о некой альтернативной версии моей жизни в этом мире наталкивали на вполне рабочую идею. Полноценно обсуждать ее с девчатами я не обсуждал, но вот сейчас, когда Энди сама вспомнила Рунга, Тириамар, откуда племя Равшей пришло в гавань контрабандистов, идеально подходил для моих планов. Материала там было, завались, лишних глаз, наоборот, не имелось, и в то же время добраться оттуда до полноценной цивилизации особого труда не составляло. А если удастся закрепиться, вообще получится шикарная цитадель, где чужакам особо ловить нечего. Однако соваться туда не то что без разведки, но даже без уточнения, что там вообще и как, было бы не только глупостью, но и пустой тратой времени. Да, мы сильны и без труда вырежем там хоть всех, но это не лучший вариант. А вот захватить власть и обустроиться, куда интереснее. На полноценное освоение полученных знаний по одной только некромантии уйдут годы и потребуется море трупов, в цивилизованных землях такой хрен где провернешь, а вот среди орков, да к тому же при поддержке своих орков, что наведут свои порядки. В общем, повидаться со старым склочным колдуном было и в самом деле хорошей идеей. На том, после изложения моих мыслей, и порешили. А также собрали вещи и пошли в сторону места обитания ныне мертвой некроманси. Коли у нас теперь есть магия телепортации, а она однозначно есть, и я не постесняюсь перенять у Шиллис все подробности, то кое-что из уже прихваченного с собой можно оставить здесь, ту же алхимическую посуду, например, пользы от которой в дороге нет, ну и магические координаты срисовать, может, еще и сделаем тут себе загородную резиденцию, да и как склад ценностей, который еще разграблять и разграблять, это место сложно переоценить. Ну а как с этим делом закончим, можно будет выдвигаться и в сторону тракта, по которому мы сюда и притопали. В любом случае до обжитых земель из леса стужи пилить было прилично, а вернуться к цивилизации хотелось поскорее, так что нечего было задерживаться сверх необходимого. Несколько суток спустя, по грязной после дождя звериной тропе к нам приближались четверо типичных варваров в грубо сшитой одежде из кожи и шкур, но с полноценными короткими мечами на поясах, какие этот народ добывает либо торговлей, либо грабежом. Еще десяток их товарищей пытались незаметно окружить нашу стоянку по флангам, даже используя что-то из области природной магии для сокрытия звуков. Увы, при всей нечеловеческой выносливости и прочих физических параметрах нашей группы, скакать по поросшим лесам горам без передышек и отдыха мы не могли, даже очень сильно желая как можно скорее попасть на хороший постоялый двор и заказать свежие выпечки, какой не видели уже с полгода. Потому и установка лагеря, и дым от костра, где обжаривалось мясо, были вполне естественным итогом нашего героического марш-броска до подземного комплекса и дальше, тем более в ракурсе начавшего накрапывать промозглого дождя. И все бы ничего, мы даже взяли упреждение, чтобы обогнуть места обитания не выказавших нам особого дружелюбия местных варваров, но у тех явно было иное мнение на данный счет, и по дыму от огня нас нашли. Вы, чужаки, гордый сам от себя, вышел к огню костра смутно знакомый организм, вероятно, из тех, кого мы краем глаза видели на стойбище племени, когда только явились в эти края. Вы находитесь на нашей земле, земле черного льва, вы убили нашу дичь и едите наше мясо. К кто разрешил вам это и чем вы собираетесь платить нашему клану за это воровство?» «Эх», — вздох вырвался сам собой. «Разумеется, засек я их давным-давно. Естественно, намерения дикарей были очевидны. Но меня все равно раздражала вся эта ситуация, хотя бы потому, что мои девочки в кои-то веки расслабились и уснули в палатке, первый раз за черт знает сколько времени, а тут вылезает это тело и орет во всю глотку, как петух поутру. Ты определись, изображаешь ли ты честного воина племени, который случайно нас увидел и пришел узнать, разрешил ли нам кто-то охотиться на землях клана, или просто явился грабить и вымогать, наглый юнец. С тобой говорит лучший воин Черного Льва. Как ты смеешь даже сидеть, пока я стою? Да вот, ноги от страха не держат. С трудом удержался я от закатывания глаз, лишь мыслеобразом попросивший Лис, что составляло мне компанию в ночном дежурстве, не вмешиваться. Вы, нечестивые нелюди, ходили по нашим землям и жили в ущелье проклятых. Из-за этого злые духи, что живут там, разгневаются на клан Черного Льва и принесут нам много бед. Из-за вашей глупости нам придется умиротворять духов. Вы должны немедленно отдать все, что забрали из того злого места, и умолять меня о милости. Тогда я, если вы докажете свое раскаяние, упрошу своего отца, великого друида Черного Льва, очистить вас от скверны. А если нет, гляжу на него в полоборота, так, чтобы даже в темноте человек мог увидеть мои глаза. Оставь свои доспехи и оружие, мальчишка, и убирайся, пока чаша моего терпения к твоей грязной крови еще не переполнилась. Схватился он за рукоять меча, что стало сигналом остальным выйти из кустов и наглядно окружить поляну. «Вставай, вставай, малец!» — поторопил меня высокий и жилистый варвар, шагавший за левым плечом первого. «По-хорошему все отдай и девку оставь, а сам можешь идти на все четыре стороны», — откровенно соврал он, сально улыбаясь и демонстрируя желтые зубы, судя по эмоциям и поверхностным мыслям, ни на миг не собираясь отставлять меня в живых. «Я тебе говорил, что ты выглядишь слишком идеально», — обратился я к Шиллис. «Такими темпами у нас всю дорогу будут проблемы. Еще не хватало, чтобы из-за какой-то швали я себе внешность портила», — шикнула дьяволица, в глазах которой тем не менее плясали веселые огоньки. «Видимо, это у тебя такая месть», — вновь вздохнул я, получая в ответ невинную улыбку. «Даю шанс, проваливайте и останетесь живы», — сообщаю, вновь повернувшись к разбойникам. «Надменный полукровка, я насажу твою голову на колу своего шатра», — потянул меч из ножен лидер варваров. «А ты, красавица, иди-ка сюда, познакомишься с настоящими жеребцами», — поманил Шиллис его приятель. «Тот от тебя воняет, как от целой конюшни», — презрительно и с насмешкой бросила моя спутница. «Ах ты!» — мужик подскочил к девушке и попытался ее ударить, но напоролся на меня, получив удар по печени, а затем пинок по колену с последующим жутким хрустом сломанной от удара кости. Жилистый варвар взвыл, ничком рухнул в грязь и тут же получил добивающий удар по затылку. Череп хрустнул. Нападавшие опешили, ведь происшедшее не заняло и секунды. Впрочем, ждать их реакции я и не думал, уже срезая голову самому говорливому, а второй рукой сбрасывая с ауры заготовленное заклинание малого шквала и саака, чьими магическими снарядами и добил оставшихся. Простые, пусть и тренированные люди, без малейшего магического сопротивления и даже внятной брони, помирали от магии четвертого круга раньше, чем успевали моргнуть. «Шиллис, вот скажи мне, пожалуйста, пожалуйста», — ехидно перебила она меня, — «откуда ты знаешь, как воняет в конюшне? Насколько мне известно, девятый от Баатера, не то место, где могут выжить лошади. То, что я жила в Ниссусе, не означает, что я невежественная дура и совсем ничего не знаю о материальном плане», — фыркнула она, явно будучи недовольна тем, что я не обратил на подколку внимания. «Это, безусловно, радует. Однако мне бы очень не хотелось, чтобы из-за твоего острого язычка у нас по дороге были проблемы. А зачем ты вообще живешь среди смертных? С твоей силой можно неплохо устроиться на нижних планах, принять участие в войне крови, завоевать высокое положение. Судя по тому, что я видела и чувствовала, ты можешь замахнуться на захват собственного слоя бездны, хоть и не сразу. Мне нет дела до нижних планов, а свара Абиса с Баатером меня волнует еще меньше. Что значит свара война крови, величайшее действо во всей мультивселенной, а не какая-то жалкая потасовка? И что с того, если она бессмысленна? Ловлю взгляд собеседницы. Кому в остальной вселенной вообще есть дело до того, что какие-то злобные твари где-то там далеко, где никто, кроме них, никогда жить не будет, постоянно рвут друг друга. Этому конфликту тысячи лет, и он ни на полшажка не сдвинулся за это время и никак, ничем не повлиял на остальное мироздание в глобальном плане. Так и на кой пес мне в него влезать и тратить свою жизнь на заранее бесполезную борьбу? Лучше уж я буду наслаждаться жизнью на материальном плане в обществе прекрасных эльфиек, чем рисковать головой за чужой интерес в окружении уродливых кровожадных монстров. Ты забыл сисястых нанимательниц, что жаждут на тебя запрыгнуть и готовы сами платить за номер, донеслось ехидное замечание из палатки сонным голосом Линвель. Было-то всего раз, требую соблюдения истины. Еще скажи, что ты против повторить, фыркнула на этот раз Эйвил. Не искушай меня, женщина, а то я заберусь к вам в палатку, и вы точно не выспитесь. Молчу, со смешком отозвалась плутовка. А я сплю, я ничего не слышала, шепотом добавила Индаэль, цветя в эмоциях очень сладким смущением. В общем, в топку нижние планы, понизив голос, возвращаю я внимание к Шиллис. Быть вторым после Асмодея, может быть, и почетно, но в разы опаснее для жизни, чем первым у себя в деревне. А теперь, будь добра, помоги мне убрать трупы подальше и слить кровь, срезав с пояса главаря кошелек с парой горстей меди и несколькими серебряными кругляшиками. Потянулся я за своей сумкой с зачарованной посудой для хранения влаги жизни. Время блуждания по дикой местности уныло, по горной и лесистой местности, еще хуже. Сражения за свою жизнь и преодоление сил природы, бесспорно, могут добавить красок любому пути, но в нашем случае угрозой жизни мог стать разве что какой шальной дракон, да и силы природы, во всей их буреломной и овраговой красоте, с грязюкой и бездорожьем, нас больше раздражали, чем выматывали. В такой обстановке хочешь, не хочешь, а начнешь рассказывать новенькой как о наших приключениях, так и о том, кто такой Рунг, и прочих нет, это не шутка, что я учился магии у полоумного орка. Естественно, не обошли мы обсуждением и дальнейший маршрут, каковой мог пролегать очень по-разному. В частности, если переться напрямую, то кривой уступ, где и обитало племя Рунга, окажется раза в два ближе, чем круговой путь до Кармира, каким мы сами из него до этих мест дошли. Проблема заключалась в том, что напрямую, это через пустыню Анаурок. И пусть она относительно проходима, есть караванные пути и обустроенные оазисы, это все равно огромная прожариваемая солнцем равнина с минимумом жизни, а из всей цивилизации там только племена бединов, кочевников, что бывают, конечно, культурными, но в большинстве своем, классические налетчики-варвары. Да и касательно расстояний, по карте-то оно действительно ближе, но одно дело, ехать по комфортному мощеному тракту, с постоялыми дворами, деревнями и городами, и совсем другое, тащиться через песчаные барханы и бескрайнюю степь, без единого ориентира и хорошо, если с одним колодцем на дневной переход, который еще и в легкую можно пропустить. В итоге получалось, что выйти-то может так на так, а то и медленнее получится. В общем, прикинув так и эдак, мы дружно выбрали податься по знакомому маршруту, а не искушать судьбу, пытаясь сунуться во враждебную со всех сторон местность, не зная ни дороги, ни людей, что дорогу знают и которым можно доверять при путешествии. Опять же моя устойчивость к солнечному свету, бесспорно, сильно выросла за эти годы, но я все еще его не любил и прямые лучи переносил плохо. А в пустыне ведь ты хрен найдешь, кем перекусить, кроме собственных караванщиков. Это на побережье мечей. Нужен гоблин, пошел в лес. В городах на торговых трактах, опять же, всегда найдется темный переулок с парой уродов, которые готовы ограбить и изнасиловать красивую девушку, завернувшую не туда. А в пустыне, пойди еще найди местные племена бединов, когда они нужны, не имея никакого опыта выслеживания кого-то в этой самой пустыне. Короче, ждали нас несколько месяцев покатушек по знакомым землям с тряской Шиллис на новые знания. Но это было не главным. Главным было то, что спустя неделю после кончины банды варваров мы наконец-то вышли на постоялый двор и смогли вкусить соленый, сладкой и сдобной пищи, ну и торжественно заказать помывку после торжественного вселения и перекуса, что перешла в не менее торжественное сладенькое с тремя красавицами. Вот уж где удалось оторваться. Не то чтобы за эту неделю пути мы так и не уделили должного разврату, но палатка в лесу, это палатка в лесу, а хороший номер в хорошем постоялом дворе с удобной и широкой кроватью, это со всеем другое. Мы же соскучиться успели изрядно, как и стресса натерпеться. В общем, дорвались, да. Правда, не обошлось и без последствий. Кое-кто негодовал. «Ну и что ты смотришь на меня как архангел на Спиногона? Кхы, да, я хорош в аллегориях. Ну ты», — возмутилась дьяволица. «Я не пойму, дьявол возмущен тем, что мы делали ночью в номере со своим законным мужем, и считает это аморальным», — поинтересовалась Эйвил, несколько смущаясь, но и с тщательно скрываемой проказливостью. «Возможно, это зависть», — поддержала подругу Линвель. «Да, инфернальные существа вполне склонны к этому чувству. К тому же по связи фамильера могут передаваться отголоски чувств. Энди, как всегда, была академична. Пусть поднятая тема, да-да, смущала. Ага, а потом невинные феи начинают говорить о ремешках», — усмехнулась плутовка. «Слушай», — повернулась ко мне Шиллис, — «скажи честно, ты случаем не мой папаша?» Удивленно моргнул я. «В смысле?» «В прямом. Творишь с магией и реальностью что-то противоестественное. Сущность твоя вызывает натуральный ужас и восторг одновременно. А еще ты развратил лунную и золотую эльфийку, полуэльфийку и, подозреваю, рано или поздно ваша фийка добудет заклинание увеличения и к вам присоединится. Очень ведь похоже на то, чем любит заниматься Асмодей. Поэтому говори, ты, это он ты решил так надо мной подшутить, а заодно развеяться и прогуляться по материальному плану. Эй, он спокойно входил в храмы светлых богов», — возмутилась Индаэль. «Один из аспектов Асмодея — это сокрытие зла», — усмехнулась Шиллис. «Многие честные верующие, что по той или иной причине творят что-то, что идет совсем против воли их покровителя, частенько начинают молиться Асмодею, чтобы тот сокрыл их проступок перед Богом. Тот, как правило, помогает за маленькую услугу от души после смерти тела», — продолжала веселиться дьяволица. «Шиллис, хватит издеваться над девочками и пытаться посеять смуту в их сердцах. Не получится», — чуть дернул я за поводок распоясавшуюся дамочку. «Эфес», — прошипела она. «Как прикажешь, хозяин, но по взгляду вижу, что мало того, что не одобряет, так и считает мои действия едва ли не подтверждением своей теории заговора». «Ага, лучше расскажи подробнее про то заклинание увеличения, Айви». Дружно возмутилась наша компания, но, что тут скажешь, разрядила обстановку плутовка мастерски. Да и вопрос был действительно интересным. Чисто в научном смысле, само собой. Глава 7. Увы, о заклинании увеличения Шиллис лишь слышала, однако самой ей оно никогда не было нужно, да и вещь эта специфическая. С учетом уровня развития местной магии и широты ее направлений, предположить существование такого рода заклинаний несложно и логично, но только очень специфическому магу может понадобиться увеличивать себя в десяток раз. Это воин еще может захотеть сойтись на равных с каким-нибудь великаном, но магу проще кинуть в этого великана электросферу. В общем, не свезло нам с инструментарием по совращению фей, и честно признаюсь, я был этому рад. Возможно, это было не очень логично, но я предпочитал думать, что это во мне говорят остатки морали и нравственности. Да, это точно были остатки морали и нравственности, а не воспоминания о том, как Эйвил и Линвель стебали меня на тему пошлых фантазий с участием фей. Не было этого, ни фантазий, ни участия, и не будет. А то они меня еще лет 300 будут подкалывать, рассуждая, как я прикормил сладостями невинную маленькую девочку, чтобы сотворить с ней нехорошие. Ну нахрен такое, в топку эти грязные ассоциации. Я крутой, могучий вампир, вон, сбегал в ад, поймал там дьяволицу, пытал ее, сделал рабыней, все как надо, все по-мужски, брутально, сурово, а не вот это вот все. Но я отвлекся, а между тем наш отряд ведь наконец-то вернулся к цивилизации. К предгорьям хребта мира мы подходили в самом начале весны, так как соваться в горы зимой было бы пусть и не суицидом для нашей группы, но бесполезной тратой времени, с учетом необходимости искать руины жилья. Теперь же, после более чем полугода, местами уже лежал снег, а народ вовсю кутался в шубы. Вообще, судя по рассказу держателя постоялого двора, нынче осень выдалась поздней, но все равно, еще пара недель, и, кроме как на санях, уже будет не проехать. А ведь нам еще надо было добраться до места, где мы оставили на сохранение свой фургончик, найти новых лошадей, закупиться припасами. Шиллис, опять же, что-то решать и присматривать за ней. Робость и стеснение давно уже отшелушились с моей души, как и многие другие загоны цивилизации, так что вопросы вида, что она обо мне подумает, и как бы выставить себя в лучшем свете. Меня совсем не трогали, но факт того, что Шиллис является полноценным дьяволом, причем далеко не самым слабым и безобидным, не учитывать было нельзя. Мне она вреда причинить, по очевидным причинам, не могла, но уже моим девочкам, не говоря уже о посторонних, очень даже. Причем заложиться от проблем чисто приказами с правильной формулировкой было невозможно, я ведь совсем не шутил на той полянке, где прикончил полтора десятка варваров, острый язык и характер могут доставить проблем ничуть не меньше, чем прямая агрессия и раскрытие природы. Иными словами, за дьяволицей необходимо было приглядывать, все время держа на виду и контролируя, что изрядно осложнялось ее полным невежеством в вопросе жизни смертных, в том смысле, что всю свою жизнь она провела в культуре Баатизу, впитав в себя менталитет и традиции общества злобных, коварных дьяволов, а злобный, коварный дьявол, он же на одну и ту же ситуацию будет реагировать совсем не так, как добропорядочный странник или даже авантюрист. Хорошо, что Шиллис не была дурой, но даже так послать кого-то в самой грубой форме на невинный вопрос или пытаться вести переговоры с применением пытающего хлыста, а именно, хреноча собеседника этим хлыстом чуть что, для нее было так же естественно, как дышать. У нее буквально в рефлексах было прописано, что тех, кто слабее, можно и нужно хреночить во время разговора, причем не со зла, а чисто чтобы они быстрее поняли и активнее шевелились. А уж с обращениями к посторонним вообще был кошмар. Как там благородные господа в последние годы царской власти вежливо обращались к любому простолюдину на рефлексах. Голубчик, так вот, в лексиконе Шиллис самым вежливым обращением к постороннему было ей, раб. У нее просто на подкорке сидело, что простой смертный может быть только рабом. Даже статуса слуги может быть удостоен только реально выдающийся маг, который вот семижильно пахал и пашет на благо культа Асмодея, а кто-то без магии и даже оружия, то есть любой нормальный обыватель, это вообще мясо, даже титул раб для него, слишком уважительно. Короче, с ней приходилось постоянно быть рядом, чтобы просто рот, не дай боги, не открыла, ну и долбать по всем встречным поперечным псионикой, чтобы выкинули из головы то, что слышали, когда предотвратить открывание рта дьяволицей не получалось. Но, как бы то ни было, я был сильнее обстоятельств. В конце концов, у меня уже десяток лет три жены и проказливая фея, однако я не только не сошел с ума, но и умудрился быть счастлив в этой конфигурации. Словом, дела делались, дорога сокращалась. Что можно сказать о последующих месяцах перехода? Многое и вместе с тем почти ничего. Как и предсказывали старожилы, снежные бураны и вьюги обрушились на землю еще до того, как мы полноценно завершили сборы в дальний путь, но это было далеко не первое наше зимнее путешествие, а потому проблемы в пути хоть и были, но совершенно рядовые и давно привычные. Плюс у нас была магия, которая хоть и не панацея от всего и вся, но львиную долю трудностей пути нивелировала. То же обеспечение огнем без всяких дров, уже огромное подспорье в зимнем путешествии, про иные моменты и заикаться не стоит, ну что такое застревание в сугробах, если я один своим телекинезом могу фургон поднять и переставить. Причем и Энди, и Айви тоже давно пару подходящих заклинаний знают. По итогу самым запоминающимся моментом этого путешествия, выбивающим его из череды других, стала все та же Шиллис, постоянно вносившая струю хаоса в отлаженный механизм функционирования нашей группы. Причем пикантности ситуации добавляло то, что в личных отношениях мы с девчатами не сдерживались, как я уже упоминал выше, загоны цивилизации с меня давно отшелушились, так что стесняться своей, де-факто, рабыни я смысла не видел. Вот только ее саму я не домогался. Мы кувыркались на стоянках Сейвил, Линвелли и Мдаэль, нас за это шутливо тиранило Кмистис, звуки по ночам в фургоне стояли ой как не для детей, но вот без шуток чертовски красивая дьяволица с подобным развлечением регулярно пролетала, вплоть до отправления ночевать в палатку. И если вначале она этому была только рада, теша свою гордость и сильную независимость, то к концу первого месяца она начала моим девочкам завидовать. Но я не спешил сделать первый шаг, а ей попроситься к нам первой не позволяла гордыня, за что она потом мстила. Да-да, внося тот самый хаос в отлаженный механизм функционирования нашей группы и превращая каждую остановку хоть где-нибудь с людьми и прочими разумными в танцы на минном поле. И все же мы двигались больше на позитиве, чем нет, капля за каплей, но притираясь друг к другу. Тем более, что от передачи знаний по магии Шиллис никто не освобождал, а это очень-очень много часов личного общения и совместной работы над сложным делом. Совместный же труд, он, как известно, объединяет. прошел ли путь по побережью мечей с поворотом на Кармир и дальше через земли Долин до Таргейта и Кривого Уступа на побережье Лунного моря совсем без приключений? Нет, конечно, но не переживать же из-за спора со стражниками на воротах города о пошлине, трактирных потасовок и попыток всякой швали поживиться за счет одинокого фургончика, где едут одни девки, после того, как ты несколько недель рубился на войне крови, выкашивая толпы натуральных демонов. В общем, 3,5 месяца спустя вполне типичное для нашей жизни зимнее путешествие спокойно подошло к концу, и, проехавшись по улочкам Кривого Уступа, мы направились к месту обитания старого ворчливого шамана. «Опять ты?» — вместо приветствия спросил меня старый наставник. «То-то у меня лапы чешутся третий день». «Ага, я тоже рад тебя видеть, Рунг. Так и будешь держать нас на пороге?» «Ага, задержишь тебя?» — орк отошел в сторону. «Хорош клыками сверкать, проходи, коль приперся». Не став отказываться, мы начали проходить внутрь, но... «Так, погодь, их стало больше», — вылупился он на моих спутниц. Коварный Фобос поймал Шелли, мгновенно принялась сдавать меня Тмистис. «Принес, связал, это как его, заподчинил, принудил, и теперь она с нами, вот, злюка эта-ка очень, сильно-сильно колючая, гадости говорит часто». «Да, я горжусь тобой, мой ученик», — впечатлился орк, со всем вниманием выслушав фею. «Еще и полная коллекция, не хватает только драу, но я уже верю, что ты исправишь это упущение, я уже хочу его испепелить», — пробормотала Шиллис, явно мысленно прикидывая, как будет снимать со старого орка шкуру. «Это твоя стандартная реакция на любого встречного», — фыркнула в ответ Линвель. «Должен же среди нас хоть кто-то вести себя согласно природе вещей», — раздраженно наморщила носик дьяволица. «Посмотрите на себя, каждую ночь кувыркаетесь с вампиром, полностью игнорируя, что такие, как вы, для него, просто пища. Сейчас приехали в какую-то клоаку, зашли в квартал орков, общаетесь с этим низшим существом, словно так и надо. И даже ваша фея не видит в этом ничего ненормального. Да неужели, не дав никому и слова вставить, возопил Рунг, а пресвятые ляжки Груунша, хоть одна говорит как положено эльфам. Вообще-то Баратизу, сбрил я его на взлете. Чего? Шиллис, не эльфийка, она, Баратизу. Я тут недавно провалился в Абис, едва не попав в самый центр замеса с дьяволами, потом мы пересеклись, она попыталась меня убить, я попытался сделать из нее рабыню. Получилось у меня, так что она теперь мой фамильяр, но пока не очень привыкла. А ох, да чтоб тебя на похоронах в нестиранные с сотворения вселенной портянки Груунша замотали. Что ты за существо такое, откуда ты на мою голову взялся, как это, пернатого ежа ныряльщика мне вгрызла, работает. Ой, не надо так громко завидовать. У меня, между прочим, тоже проблемы есть, чуть что, каждый прыщ молокососом обозвать норовит, а ведь я почти твой ровесник, отмахиваюсь от старика. Ты лучше скажи, почему народу у вас в племени стало меньше? Мы пока по улицам ехали, почти никого из знакомых не встретили. Случилось что? Жопа угора на месте не сидит. Вот что случилось, раздраженно буркнул колдун, отворачиваясь от меня. Рамза, рявкнул он в противоположный проход от гостиной, куда мы только что прошли. Ко мне приперся бывший ученичок, задери его гномы травокуры, так что тащи чего пожрать, да поприличнее, а то нас с тобой сожрет и не поморщится. Да, учитель, отозвался молодой женский голос. Учитель, я вскинул бровь, ты же вроде гоблина какого хотел взять в ученики, а потом ты скормил бесценный ингредиент обычной арчихе, у которой даже сиськи еще не выросли. Тут же наехал на меня этот нахал, и при следующих женских разборках она плевком расплавила рожу второй бабе, с которой чигай-то не поделила, так что вместо сисек у нее колдунство отросло, пришлось учить, пока она стойбище невзначай не подорвала. Только учить, припомнил я, о ком идет речь, я ведь для эксперимента с сердцем дракона подбирал кого-то как можно ближе к комплекции Кандаэли и Линвель, что, кроме прочего, так-то являлось значимым критерием привлекательности. Все же обычная комплекция орков не особо симпатична для человека. Еще чего, она ж кусок сердца дракона сожрала. Хрен я теперь ее какому вонючему бугаю отдам в жонки. Такую родословную об обычных орков портить, это поленом надо быть. У нас уже, Рунг приосанился, весь такой сосварливо возмущенного перейдя на даже в чем-то сконфуженный голос. Две девки родилось, и обе со способностями. Такие ведьмы из них выйдут, ух, самому уже страшно. Еще бы парнишка родился, уже более раздосадованно продолжил он, садясь за стол, да только пока не очень получается, я хоть и чуть-чуть ожил после той трапезы, а все равно слишком уж старик. Ну у тебя хотя бы уже две дочки, а у меня пока вообще никого, хотя старания у нас регулярные, попытался утешить я мужика, что, кхе-кхе, сношает ученика уже не только в мозг. Давайте мы не будем говорить о подробностях личной жизни, сконфуженно попросила Энди. Да, прости, повинился я перед Златовлаской. Так что там с Гаром, меняю тему, вновь вернув взгляд Корку. А чё с ним будет, отмахнулся старик. Мы ж тут сколько лет уже живем, место сытное, на броньку не жмемся, дури всякой с местными не затеваем. Было бы место побольше, наши дурынды каждый год бы разрождались, да и без того сколько молодняка уже выросло, я и считать не пробовал. Вот Гар и подался в Зентил с большей частью бойцов. Здесь-то такой ораве дел нет, и никто плату нам за охрану не повысит, а там и монетка побольше, и подучиться, глядя на человечьих солдат, можно. Он там уже лет 6 генералом орков-наемников числится, даже в поход какой-то ходил против Тышвейна, еще один кусок тракта отжимали.